Глава 21. Лорд Питер ведет игру. «Это что-то новенькое!» – воскликнул лорд Питер, глядя в заднее стекло машины, на чужое такси, повисшее у них на хвосте. «За мной установлена слежка. Ну ничего, их это забавляет, а нам ничуть не вредит». Его светлость который раз прокручивал в голове всевозможные пути и средства к тому, чтобы доказать невиновность Анны. К несчастью, все улики, касающиеся Анны Дорланд, свидетельствовали против нее, исключая разве что письмо к Причарду. «Чертов Пенберти! Лучшее, на что приходится уповать, так это вердикт не доказано. Даже если Анну Дорланд оправдают, даже если не обвинят в убийстве, она все равно навсегда останется на подозрении». Такой вопрос не решается благодаря неожиданной вспышке дедуктивной логики или обнаружению кровавого отпечатка пальцев. Предстоят долгие юридические дебаты. 12 законопослушных граждан рассмотрят ситуацию со всех сторон, включая эмоциональную составляющую. Допустим, связь будет доказана. Эти двое встречались и ужинали вместе. Возможно, даже удастся установить наличие ссоры. Но что дальше? Поверят ли присяжные в причину ссоры? Решат ли они, что это лишь уловка для отвода глаз? Или, возможно, что двое бессовестных мошенников подцапались между собою? Что подумают присяжные об этой некрасивой, угрюмой и молчаливой девочке, у которой никогда не было настоящих друзей, и чья несмелая, неловкая попытка найти любовь оказалась такой неудачной, такой трагической? И еще этот Пенберти, но его понять проще. Пенберти, уставший от нищеты циник, познакомился с девушкой, которая в один прекрасный день могла унаследовать изрядное состояние. От зоркого взгляда врача не укрылось, как обуревает Анну жажда страсти. Да. Пенберти понял, что с этакой легкой добычей справится играючи. Он ею занялся. Сама девушка его, конечно же, только утомляла. Он хранился в тайне, выжидая, куда подует ветер. А потом старик, история с завещанием, удобный случай и несвоевременное вмешательство Роберта. Увидят ли все это присяжные именно под таким углом? Уимзи высунулся из окна такси и велел водителю ехать с собой. По прибытии он поручил девушку заботам гардеробщика, а сам отправился наверх переодеться. Обернувшись, он не без удовольствия отметил, что приставленный к нему сыщик ожесточенно спорит со швейцаром на входе. Бантер, заранее вызванный по телефону, дожидался хозяина с парадным костюмом наготове. Переодевшись, Уимзи снова спустился в холл. Сыщик тихонько пристроился в уголке. Уимзи ухмыльнулся и предложил ему выпить. «Не обессудьте, милорд, работа такая!» – вздохнул детектив. «Ну, разумеется. Вас сменит тип в крахмальной рубашке, я полагаю?» «Именно так, милорд. Ну, удачи ему. Счастливо оставаться». Лорд Питер вернулся к своей даме, и вместе они прошествовали в ресторан. Зеленый цвет ей абсолютно не шел. Красавицей Анну не назвал бы никто. Но характер в ней чувствовался, и его светлость немало не стыдился своей спутницы. Он вручил девушке меню. «Что вы желаете? Омар с шампанским?» Анна весело рассмеялась. «Марджери, — говорит, — вы настоящий гурман? Никогда бы не подумала, что гурманы заказывают омаров с шампанским. Я-то омаров не особо люблю. Держу пари, здесь есть какое-нибудь фирменное блюдо, верно? Давайте его и закажем». «Очень правильный подход, — похвалил Уимзи. — Я составлю для вас удивительный ужин». Его светлость подозвал метрдотеля и подступился к вопросу по-научному. «Устрицы Мюсграф. Я, безусловно, принципиальный противник кулинарной обработки устриц, но это блюдо просто превосходно. Так почему бы и не отступить разок от правил в его пользу? Зажаренные в своих раковинах, с тоненькими ломтиками грудинки. Стоит попробовать, не так ли, мисс Дорланд? Суп, разумеется, черепаховый и ничто другое. Так, теперь, я думаю, рыба. О! Только филе камбалы. Совсем чуточку. Что-то вроде дефиса между прологом и основной темой. Звучит заманчиво. А какова же основная тема? Думаю, жареный фазан с яблоками Берон. А для улучшения пищеварения салат. Да чтобы на зубах хрустел официант, слышите? И под занавес мороженое суфле. И будьте добры, карту вин. Они разговорились. Теперь, когда ей не нужно было защищаться, девушка оказалась вполне приятной собеседницей. Возможно, суждения ее отличались некоторой прямолинейной напористостью, но чуть-чуть мягкости дело вполне бы поправило. «Что вы думаете о Романе Конти?» Вдруг осведомился его светлость. «Я плохо разбираюсь в винах, но сорт неплохой. Не такой сладкий, как Сотерн. Чуть рисковат на вкус. Рисковат, зато не водянистый. Ничего общего с этим кошмарным Кьянти, которое рекой льется на вечеринках в Челси». «Вы правы. Романе Конти еще недостаточно выдержано, но крепости довольно. Лет через 10 отменное вино получится. Вот перед вами бутылка 1915 года. А теперь смотрите. Официант, унесите это и принесите бутылочку 1908 года». Лорд Питер склонился к собеседнице. «Мисс Дорланд, могу я повести себя дерзко?» «Как? Зачем?» «Ни художник, ни богемная натура, ни специалист-профессионал, но человек светский. Вы изъясняетесь загадками. Я говорю про вас. И именно такому типу мужчины вы очень понравитесь. Посмотрите, вино, которое я отослал, не годится ни для любителей омаров шампанским, ни для молодежи. Уж больно терпкое и емкое. Зато сколько в нем силы, сколько внутренней цельности. Вот и вы такая же. Чтобы оценить это вино, нужен тонкий вкус знатока. Но в один прекрасный день и вас, и его оценят по достоинству. Вы меня понимаете?» «Вы действительно так думаете?» «Да». «Но мужчина вашей мечты окажется совсем не таким, как вы себе представляете. Вы ведь всегда считали, что ваш избранник станет над вами властвовать, верно?» «Ну, но вы поймете, что лидер именно вы. А ваш избранник будет этим очень гордиться. Вы встретите надежного, великодушного мужчину, и все закончится просто замечательно». «Я и не знала, что вы пророк, а теперь знаете». Уимзи взял у официанта бутылку 1908 года и бросил взгляд на дверь. Мужчина в накрахмаленной рубашке в сопровождении менеджера направлялся в их сторону. «Я пророк», – подтвердил Уимзи. «Послушайте, сейчас произойдет кое-что неприятное. Вот в эту самую минуту. Но не беспокойтесь. Пейте свое вино и доверьтесь мне». Менеджер подвел гостя к их столику. Разумеется, это был Паркер. «А!» – радостно воскликнул Уимзи. «Прости, что начали без тебя, старина. Присаживайся. Ты ведь уже знаком с мисс Дорланд?» Паркер поклонился и сел. «Вы пришли, чтобы арестовать меня?» – спросила Анна. «Просто, чтобы пригласить вас проследовать со мной в Скотланд-Ярд», – поправил Паркер, вежливо улыбаясь и расправляя салфетку. Побледнев, Анна взглянула на Уимзи и поднесла бокал к губам. «Чудесно!» – отозвался Уимзи. «У мисс Дорланд есть что порассказать тебе. После ужина мы с удовольствием отправимся к тебе. Что будешь кушать?» Не отличающийся воображением Паркер потребовал бифштекс. «А не встретим ли мы в Скотланд-Ярде каких-нибудь общих друзей?» – допытывался Уимзи. «Возможно», – кивнул Паркер. «Эй, да развеселись ты! Ты своим мрачным видом мне весь аппетит портишь! Эгей, я слушаю, официант, в чем дело?» «Прошу прощения, милорд, этот человек – детектив-инспектор Паркер?» «Да-да», – подтвердил Паркер. «А что случилось?» «Вас телефону, сэр». Паркер удалился. «Все в порядке», – обратился Уимзи к девушке. «Я вижу, что вы человек честный, и, черт меня возьми, я вытащу вас из этой грязной истории». «Но что же мне делать? Скажите правду». «Но все это звучит так глупо. Полиции слышали истории куда глупее». «Но я не хочу быть той, кто...» «Вы все еще без ума от него?» «Нет, но лучше бы кто-нибудь другой, а не я». «Я буду с вами откровенен. Думаю, что подозревают вас обоих, и неизвестно, кого выберут». «В таком случае...» Девушка стиснула зубы. «Пусть получит по заслугам». «Слава богу! Я уж подумал, что вы собираетесь начать занудствовать на предмет чести и самопожертвования. Ну, знаете, как те персонажи, чьи наилучшие побуждения не так понимают в первой главе, в результате в их жалкие дрязги впутываются десятки людей, и все это тянется до тех пор, пока семейные адвокаты не уладят проблемы за 2-3 страницы до конца». В скорости возвратился Паркер. «Секундочку!» Он извинился и зашептал что-то на ухо лорду Питеру. «Что-что?» «Послушай, это щекотливый вопрос. Джордж Фентиман?» «Ну?» «Его нашли». «Где?» «В Клеркенвилле». «В Клеркенвилле?» «Да. Надо думать, вернулся омнибусом или еще как-нибудь. Он сейчас в полицейском участке. Собственно говоря, он пришел с повинной». «О, боже!» «Кается в убийстве деда». «Ни черта подобного он не совершал». «Досада какая! Безусловно, придется разбираться. Думаю, что допрос мисс Дорланд и Пенберти придется отложить. А, кстати, что ты тут делаешь с этой девушкой?» «Я позже объясню». «Послушайте, я отвезу мисс Дорланд обратно к Марджери Фелпс, а затем присоединюсь к тебе. Девушка не сбежит, я тебе ручаюсь. К тому же твой человек глаз с нее не спускает». «Да я и впрямь хотел бы, чтобы ты съездил со мной. Уж больно чудной этот Фентиман. Мы послали за его женой». «Точно. Ты беги, а я догоню. Ну, скажем, минут через 45. Какой там адрес?» «Ах, да, верно. Сочувствую, что остался без обеда». «Ничего не попишешь», – проворчал Паркер и отклонился.